Но, конечно же, Наруто решил выбрать самый безопасный путь и вызвал Юми. Положив руку на пол, Наруто направил энергию в свою ладонь, создав магический круг призыва на полу с ним в центре. Затем он закрыл глаза и сконцентрировался, уделяя особое внимание количеству демонической силы, которую он использовал для вызова волшебной кошки, так как он хотел увидеть, сможет ли он сделать более одного призыва в будущем. Мяу. Наруто почувствовал, как волнение нарастает в его голове, когда он услышал это мягкое мяуканье, и открыл глаза, чтобы увидеть светло-лиловую кошку, золотые брови и бакенбарды, а также пучок волос в виде короны на макушке, сидящий на земле и смотрящий он с выражением, похожим на улыбку на ее лице, размахивая хвостом позади него. В то же время книга порога плыла за ней, давая ему ощущение, что она тоже смотрит на него. «Привет!» Наруто поднял руку и поприветствовал двоих, не зная, как разговаривать с Юми и ее книгой. «Так ты наш призыватель?» Затем спросил волшебный кот, и книга как бы кивнула, соглашаясь со своим другом. «Полагаю, да, этот человек, Наруто Узумаки». Наруто кивнул. Должен ли он объяснить этим двоим, что их не было в игре, или она уже хорошо об этом знала? «Я знаю, и ты станешь моим новым лучшим другом, как я и книга. Я – мозг, ты – мускул, а книга будет книгой», заявила Юми, а затем прыгнула на книгу, сидевшую там, пока она приближалась к нему. Затем волшебный кот поднял лапу и начал перечислять. «Однако мои услуги не бесплатны. Я требую рыбное блюдо 3 раза в день и почесать подбородок, когда мне захочется. Когда мы находим крыс, я звоню бабке. Или ошибка, или рыба». Наруто весело рассмеялся. «Ахаха, ты такой же, как Юми В. Это игра League of Legends, верно? То, что я пришел из игры, не означает, что я не люблю рыбу, не так ли?» Спросила Юми, отчего Наруто в шоке уронил челюсть, прежде чем спросить его. «А у тебя есть рыба? Я думаю, моя мама оставила немного в холодильнике, следуй за мной». Наруто усмехнулся, когда он встал и вышел из комнаты, а Юми последовала за ним в воздухе на своей книге. «Значит, в прошлый раз вы пытались вызвать Ари, не так ли?» Неожиданно спросила Юми, когда он размораживал для нее форель в микроволновке. «Подожди, ты знал?» Наруто удивленно спросил. «Как ты узнал?» «Ари сказала мне». «Как она вообще тебе сказала?» Наруто не мог не спросить, была ли League of Legends чем-то большим, чем просто игра, или это как-то связано с его священным механизмом. «Когда я вчера встретил ее в ущелье призывателей, мы были в одной команде», Юми объяснила, а затем раздраженно зарычала. «Она сказала, что ты можешь попытаться вызвать меня в следующий раз, потому что за пределами поля правосудия у меня не так много магической силы, как у нее эта гордая лисица». Она полностью проигнорировала книгу. «Понятно так, как будто там есть что-то вроде мира Рунтеры». «Нет, не там». Юми подплыла к нему и указала лапой на его грудь сюда. Блондин от шока расширил глаза, так что его предыдущее предсказание было неверным. «Мы все живем в измерении, которое создается вашим арсеналом Рунтеры, когда вы его пробуждаете. Когда вы призвали Ари, мы все начали узнавать о вас. Для нас вы ничем не отличаются от тех, кто работает в институте войны, но постарайся не призывать злодеев, пока ты здесь. Они хотят уйти». Наруто при этом значительно побледнел, так что он сделал хороший выбор, выбрав Юми. «Вот твоя рыба». Наруто улыбнулся, когда достал рыбу из микроволновки и поставил ее на обеденный стол для Юми, которая тут же спрыгнула с книги и окунулась в нее, с удовольствием поедая рыбу. Наруто сел рядом с ней и протянул одну руку, чтобы почесать ее спину, пока Бук смотрел, как она ела с ним, заставляя ее тихо мурлыкать. Однако ей не потребовалось много времени, чтобы закончить все это. «Так, что дальше?» – спросила Юми, прыгая обратно на книгу. «У меня есть контракт сегодня вечером. Вы можете присоединиться к нему, если хотите, мой клиент будет рад вас видеть». Блондин ухмыльнулся, когда он направился обратно в свою комнату, чтобы использовать магический круг, который Акина создала для него, чтобы путешествовать. Поскольку Юми могла магически закрепиться на нем, она могла пойти куда угодно, даже если магический круг мог использовать только дьявол. В мгновение ока все трое прибыли к входной двери квартиры, где он затем поднял руки и пару раз постучал. «Есть ли кто-нибудь дома?» – громко крикнул Наруто, чтобы убедиться, что кто-то его слышит, поскольку это была его первая встреча с этим клиентом. «Может быть, у кошек есть язык. Вы знаете, что вы не так используете эту фазу, верно?» весело спросил Наруто, поворачиваясь к светло-лиловой кошке, которая мурлыкала плечами. В конце концов, ему никто не ответил, хотя позже он узнал, что дверь не заперта. Испытывая дурное предчувствие, Наруто вошел в дом, чтобы посмотреть, не происходит ли что-нибудь странное. Блондин проследовал за тусклым желтым светом на другом конце дома и осторожно подошел к этому месту. Вскоре он увидел, что свет исходил от нескольких маленьких свечей на столе в офисе дома. Если бы клиентом была женщина, которая хотела прыгнуть с его кости, Наруто не был бы так удивлен. Однако, поскольку его клиентом оказался мужчина с туфлями, которые он нашел на пороге, Наруто сомневался, что это так. Однако ему не потребовалось много времени, чтобы увидеть жидкость на земле и распознать запах, который она исходила. Это кровь, Юми озвучила его мысли, немного отойдя от него. Наруто кивнул в подтверждение, поскольку большая часть деревянного пола была залита лужей крови, и Наруто двинулся дальше в комнату, чтобы найти источник всего этого. Это был труп мужчины, изуродованный до такой степени, что он напоминал тело из фильма ужасов о мясниках и психически неуравновешенных серийных убийцах. Кто-то полностью содрал с человека кожу, и части его конечностей были разбросаны по полу, как мясо. В то же время ему отрубили голову и положили на стул. Книга была настолько шокирующей, что она спряталась вместе с напуганной Юми за Наруто. Я уже упоминал, что куда бы ты ни пошел, я иду. Просто не ходи куда-нибудь плохо, нервно спросила Юми, приподняв голову из-за его плеча. Посмотри на это, говорящий кот и дерьмовый дьявол. Я в стране чудес, спросил с дивана устрашающе спокойный голос. У него были короткие белые волосы и красные глаза, а по одежде священника, в которой он был, было очевидно, что он был экзорцистом, его врагом. Итак, вы двое, дьявол, которого этот парень пытался вызвать, прежде чем я его убил. Ты сделал это? Спросил Наруто, сузив глаза. Седовласый мужчина немного безумно усмехнулся и вытащил пистолет и легкий клинок в руках. Этот парень пытался вызвать такого злого ублюдка, как ты, поэтому он заслужил смерть, сказал экзорцист, повернувшись к блондину лицом к лицу. Но я хотел немного повеселиться, пока был на работе, поэтому я немного поиграл его конечностями. Судя по тому, что я вижу здесь, ты здесь единственный злой приятель. Светловолосый дьявол стиснул зубы, призвав мечи Йони в свои руки. Ой, ты злишься, что я убил человека, когда я должен быть священником. Ха-ха-ха, избавь меня от этой отсталой доброты. Священник сказал, размахивая своим оружием вокруг. Слушай меня внимательно, ты дерьмовый дьявол. Дьявол использует людей, чтобы выжить. Поддерживая такого бедного дьявола, как ты, они больше не были людьми, и это конец. И вот почему я убил их. Я зарабатываю на жизнь убийством демонов и тех, кто имеет контракт с демонами. Это моя работа. Теперь я собираюсь пронзить твое сердце этим световым мечом и оторву тебе голову своим крутым пистолетом. Чувак, я действительно влюблюсь в тебя. С этими словами седовласый жрец подбежал к нему и срезал свой меч, но прежде, чем световой клинок смог добраться до него, вокруг блондина образовался большой прозрачный энергетический щит, заставивший светлый клинок отскочить безвредно. Ух, даже такая крыса, как Твич, имеет лучшие отношения, чем ты. Юми зашипела из-за спины Наруто, когда книга согласно кивнула. Наруто, укуси его. Когда книга отнес Юми назад, плывя за ним, Наруто бросился вперед и атаковал Фрида обоими своими клинками, заставляя Фрида отступить, когда он пытался заблокировать его своим мечом. Священник проклял их и нацелил свой пистолет на Юми, пытаясь застрелить ее, но пуля просто прошла сквозь нее безвредно, когда она высунула язык, чтобы издеваться над ним, прежде чем Наруто разрезал свой клинок Азаканы, чтобы разрезать пистолет священника пополам. Прежде чем он успел среагировать, Наруто заменил смертельный клинок в левой руке пистолетом Самиры Блейс и выпустил три пули в живот врага, заставив его вскрикнуть от боли и закашляться кровью, спотыкаясь. Затем блондин заставил оба оружия исчезнуть и заменил их парой кунаи и факели, прежде чем обрушить их на священника, нанести удар ему в плечо и прижать к стене рядом с телом человека, которого он убил. Гах, ты натысь, дерьмо. Прежде чем он успел закончить, Наруто уже сунул ствол пламени себе в рот и большим пальцем оттянул молот. Юми, тебе не обязательно это видеть, Наруто сказал, убивая взглядом священника. Книга, поверни ее. Эй, нет, пожаловалась волшебная кошка, когда книга схватила ее за шею и развернула. Хм, затем она растерянно издала звук. «Я уверена, что президент не будет возражать, если я убью такой хреновый мусор, как ты», пробормотал блондин и собирался нажать на курок, как вдруг. «Пожалуйста, остановись», закричал знакомый голос, заставив Наруто резко обернуться и увидеть белокурую сестру, которую он встретил сегодня ранее, стоящий в комнате с потрясенным выражением лица. «Азия?» – в шоке спросил он. Священнику удалось освободиться от Наруто, ударив его ногой в живот и оторвавшись от стены. «Исцели меня!» – священник вскрикнул, подползая к Аси, хватаясь за перед ее платье. «Отойди от нее, Юми!» – Наруто кричал, и Юми мгновенно выстрелил крадущийся проицтелефриец с сердитым мяуканье, взрывая его прочь из Азии и отбрасывая его в стену комнаты. «Эн-ни-и-и-и-и-ит!» Асия закричала, увидев труп, который был пригвожден к стене. «Эн нет!» – прошептала она со слезами на глазах. Затем ее глаза повернулись к Наруто. «Отец Фрид, Наруто-сан!» – прошептала она, глядя прямо на него. «Это дерьмо дьявол!» Но его крик был приглушен, когда Наруто ударил его по губам, отправив его через комнату. «Закрой свой рот, засранец!» Наруто зарычал, направив пистолет на Фрида. «Асия, я...» Затем он повернулся к светловолосой монахине, пытаясь объяснить ей это. Конечно, она была с Фридом, но она была невинной девушкой с чистым сердцем. Почему она была с кем-то вроде него, вот что ему было интересно. «Наруто-сан, дьявол...» Казалось, она была шокирована, узнав правду. «Да, я дьявол, но я этого не делал», он признался без колебаний. «Он сделал, ахаха, на самом деле...» «Ты действительно пытаешься ей это объяснить?» Фрид маниакально рассмеялся и встал на колени, одной рукой вытащив куна из своих плеч. «Что это? Вы двое знаете друг друга? Он ваш друг, Асия. Ты хоть знаешь, что дьяволы и люди никогда не могут сосуществовать? Ты его враг». С этими словами Фрид вытащил еще один пистолет и попытался выстрелить из него в Наруто, но щит Юми оказался прочнее выпущенной святой пули, защищая Наруто и ее самого. Даже не думая об этом, волшебный кот громко мяукнул и пролетел перед Наруто, держась за переднюю обложку книги, когда он столкнулся с Фридом со светящимися страницами, которые затем послали в него волну магической силы, сбив стену позади него и выбросив на улицу раздавлен, как жук. Юми закончила, плывя назад за Наруто. «Вау, напомни мне никогда не злить вас двоих», сказал Наруто Юми и книгу, заставив их улыбнуться ему, прежде чем снова обратить его внимание на Асию, которая выглядела разрываемой между выбегом на улицу, чтобы исцелить Фрида, и оставшейся с Наруто и его говорящим котом. Вспышка. Однако прежде чем кто-либо из них успел сказать друг другу хоть слово, на полу засиял магический круг с гербом дома Гримари. В мгновение ока Риас и остальные члены ее сословия появились из магического круга телепортации. «Наруто-кун, мы пришли на помощь», — Киба улыбнулся блондину, но затем нахмурился, когда увидел разрушенную комнату, и Фрид заполз на четвереньки наружу, все его тело было залито кровью. «А во, думаю, тогда тебе не нужна наша помощь», — он улыбнулся, почесывая затылок. Именно тогда Риас и ее слуги заметили кота, сидящего на книге, парящей позади Наруто, и в шоке расширили глаза, когда она подняла лапу и помахала им. «Юми?» — спросил Риас с удивленной улыбкой на лице. «Единственный и неповторимый», — волшебная кошка заявила, прежде чем подплыть к ней. «У вас есть закуски или рыбу?» Каника, которая смотрела на Юми с искорками возбуждения в глазах, немедленно вытащила из кармана ее юбки пакет картофельных чипсов и показала его Юми. «Я могу поделиться», — она сказала своим обычным монотонным тоном, который едва скрыл ее волнение. «Потрясающе!» Юми обрадовалась, прыгнув на голову Каника. «Ты мне нравишься, заколки. Спасибо. Тэче, что у нас здесь вообще есть?» Фрид зарычал, глядя на них из-за пределов дома. «Еще дерьмовые дьяволы. Что вы, ребята? Дьявольская эскадрилья, дьявольские рейнджеры. Ара, какой вульгарный род. Трудно поверить, что ты священник. Ой, вот почему ты бродячий экзорцист, верно?» — сказал Риас, просто взмахнув волосами. «Наруто, ты ранен?» — обеспокоенно спросила малиноволосая молодая женщина, глядя на Наруто и проверяя, нет ли травм. Она ничего не нашла. «Я в порядке, президент. Со мной Юми, не волнуйся». Наруто улыбнулся и покачал головой. «Как и ожидалось от моей единственной пешки», — сказал Риас с удовлетворенной улыбкой, прежде чем повернуться к Фриду с насмешкой на лице, который упал лицом вниз и выглядел так, будто вот-вот потеряет слишком много крови. Наруто было на самом деле трудно поверить, что он все еще может бодрствовать после всего этого. Нормальный человек умер бы от пуль, которые он пустил себе в живот, в одиночку. «Похоже, вы присматривали за моим милым слугой, Прист-сан, тогда пошли нахуй тебя и твоих дерьмовых слуг». С этим криком Фрид вытащил гранату и бросил в них. Сидя на голове Каника, Юми затем подняла свой хвост и выстрелила в него лучом магии в воздухе, в результате чего он взорвался и превратился в легкую гранату. Риас, полностью подготовившаяся к этому, подняла руки и создала щит своей собственной демонической силы, чтобы защитить себя и своих слуг. Как только свет погас, Фрида не стало. След его крови, который он оставил, указывал на то, что он сбежал. «Президент, похоже, несколько падших ангелов направляются к этому дому». Акина сообщила им довольно неприятно то, что Наруто не мог не заметить. Затем Риас еще раз взглянула на священника, прежде чем сказать своей королеве: «Акина, мы вернемся в нашу штаб-квартиру, готовьтесь к телепортации». «Да». Акина кивнула и начала читать заклинание, как только Риас убедила ее. Понимая, что он собирается уходить, Наруто посмотрел на Асию. «Президент, мы забираем с собой и Азию». Наруто очень ясно сказал это своему хозяину. «Это невозможно. Только демоны могут использовать магический круг для перемещения. Кроме того, этот магический круг может телепортировать только меня и моих слуг». Риас покачала головой и ответила ему: «Тогда я». Наруто собирался спросить Юми и Бука, могут ли эти двое помочь им с их способностью путешествовать по миру, но легкий рывок за рукав остановил его и заставил повернуть голову, чтобы посмотреть на белокурую монахиню. «Азия, не волнуйтесь, Наруто-сан, со мной все будет хорошо, идите со своими друзьями», сказала она с мягкой улыбкой. «Но, давай встретимся снова». Он хотел спорить еще, но прежде чем он успел это сделать, Акина закончила произносить заклинание, и магический круг на полу снова засветился. «Как в аду, мы позволим тебе сбежать». Группа священников, одетых в ту же одежду, что и Фрид, затем бросились на них со своими ружьями, из которых они стреляли по группе демонов. Прежде чем Наруто или Киба смогли броситься вперед, чтобы защитить остальных, Юми, у которой был полный рот чипсов, облетела их с книгой и создала большой щит, который защищал ее призывателя и его друзей, пока все они не были телепортированы прочь. Глава 5. Впервые за 3 недели Наруто прогуливал школу. Он знал, что завтра у мамы будет голова, но, честно говоря, блондинку было все равно. Нет, он не в своем обычном интернет-кафе. Наруто был не в настроении ни для игр, ни даже для Гриндел-П. Он просто не мог сидеть сложа руки в своем классе после того, как узнал, что существует группа психов-бродячих экзорцистов, убивающих невинных людей только потому, что они заключили контракт с дьяволами, чтобы помочь им в их повседневной жизни. Риас сказала, что даже если они были заблудшими экзорцистами, немногие из них были такими же сумасшедшими, как Фрид, поэтому ему не нужно было слишком об этом беспокоиться. Тем не менее, с кем-то вроде Аси с ними не было сомнений, что Фрид снова встал на ноги, поэтому, хотя Риас и Акина послали своих знакомых, Наруто все же решил пропустить школу, чтобы пойти в дом нескольких своих клиентов и убедитесь, что они в порядке. Наруто собирался пойти в следующий дом, когда внезапно он увидел очень знакомую фигуру, приближающуюся к местному ресторану возле крыши, на которой он стоял. С облегчением улыбнувшись, Наруто спрыгнул и приземлился позади нее. Поскольку он все еще был далеко не так опытен, как Киба, его приземление было довольно резким и издавало громкий шум, заставивший Асию вздрогнуть и обернуться, чтобы посмотреть на него, удивленное выражение на ее лице, прежде чем оно превратилось в улыбку облегчения, подобную его. «Наруто-сан, привет, Асия, перерыв, ау-ау». Асия в замешательстве посмотрела на меню в руке, потому что не знала, что заказать. Блондинка никогда в жизни не видела и не слышала о таких продуктах, как те. Наруто сидел напротив нее с улыбкой на лице и терпеливо ждал, пока монахиня сделает выбор. «Че, что бы вы хотели заказать?» – нервно спросила служащая. Было совершенно ясно, что она новенькая и не совсем знала, как справиться с нынешней ситуацией. Наруто мог только улыбнуться ей и жестом заставить ее подождать. Он совершенно не мог поверить, что Асия никогда раньше не приходила в такой ресторан, и из-за этого ей приходилось нелегко. Даже нормальный человек должен уметь заказывать еду. Наруто предложил свою помощь, но она только гордо ответила: «Ничего страшного, я как-нибудь справлюсь. И поэтому она все время задавалась вопросом, что выбрать, и тот факт, что она не знала, как говорить по-японски, казалось, еще больше усложнял ей задачу. У нее будет такой же порядок, как и у меня. В конце концов, блондинку надоело, и он решил заказать такую же еду для Ази. Жаль, что в ресторане, в котором они были, не подавали рамен, иначе у него был бы шанс познакомить ее с едой. Хорошо. Сотрудник улыбнулся и записал свой заказ, прежде чем она ушла. Ау, мне стыдно. Я даже не могу купить один гамбургер, пробормотала Асия с подавленным выражением лица. Не волнуйся, Асия. Наруто ухмыльнулся, заставив Асию в замешательстве взглянуть на него. Все, что вам нужно сделать, это улучшить свой японский, и тогда вы сможете заказать все, что захотите. Верно. Асия быстро кивнула головой. После этого их приказы не заставили себя долго ждать, и Наруто не стал терять время, чтобы окопаться, так как с утра он не ел ничего, кроме ломтика хлеба. После первого укуса Наруто собирался съесть еще один, но остановился, когда заметил, что Асия вообще не ела свой гамбургер, а, скорее, она очень внимательно смотрела между ним и ним с задумчивым выражением лица. «Вот», — сказал Наруто, кладя свой бургер. Он мог сказать, что Асия просто не знала, как есть свою еду. Потянувшись вперед, блондинка взяла свой бургер и начала разворачивать крышку для нее, обнаружив восхитительно выглядящее содержимое внутри. Вы можете съесть его, сняв упаковку вот так. Нет необходимости в ложке или чем-то еще, просто используйте руки. И есть на самом деле способ так поесть? Наруто кивнул, когда Асия осторожно взяла у него гамбургер. Попытайся. Да-да. Асия кивнула и откусила небольшой кусочек гамбургера, тщательно пережевывая и пробуя его на вкус, прежде чем сказать с ярким выражением лица: «Де делициоус, этот бургер очень вкусный. Я рад, что тебе это нравится», усмехнулся Наруто Аси, глаза которой сияли от волнения, прежде чем спросить: «У тебя никогда раньше не было гамбургера?» Ася покачала головой и ответила ему: «Нет, я часто видела это по телевизору, но ем это я впервые. Я тронута. Это восхитительно. Хорошо, а что ты обычно ешь?» «В основном хлеб и суп. Еще я ем овощи и макароны. Звучит слишком здорово». Наруто усмехнулся, кивая головой. Сам он никогда не был поклонником каких-либо овощей и ненавидел их больше всего, когда ему приходилось есть их с раменом. «Тогда ешь этот бургер осторожно, чтобы запомнить вкус. Хорошо?» «Да, я съем это с радостью». И с этим Асия начала есть его с выражением восторга на лице. Затем двое начали немного разговаривать, причем Наруто был тем, кто задавал вопросы, а Асия отвечала на них правдиво, не то чтобы она, казалось, способна лгать. Наруто с облегчением обнаружил, что экзорцисты и падшие ангелы ничего не сделали с ней, чтобы подружиться с таким дьяволом, как он. Однако Асии все же пришлось использовать свой священный механизм, чтобы исцелить Фрида. Оказалось, что исцеляющая сила Асии была достаточно мощной, чтобы исцелить все пулевые раны и повреждения, нанесенные ему Юми. Все пули, которыми Наруто выстрелил в него из револьвера Блази Самиры, прошли через его тело, поэтому не потребовалось никакой операции по их удалению. Однако, когда он спросил, почему она там, Асия ответила, что у нее был выходной, но он не мог просто избавиться от ощущения, что она убегает от чего-то. После этого она впала в небольшую депрессию, поэтому Наруто решил придумать способ подбодрить ее. Было только одно решение, к которому он мог прийти. «Азия, да-да, вы когда-нибудь играли в игры на ПК, я имею в виду на компьютере раньше?» Асия мило склонила голову на бок на мгновение в замешательстве, прежде чем ответить. «Я никогда не пробовала, но настоятельница научила меня пользоваться ноутбуком раньше». «Почему вы спрашиваете?» «Я решил», — Наруто заявил с широкой улыбкой на лице. «Сегодня мы должны забыть обо всем. Пойдем гулять и повеселиться». «А?» — монахиня выглядела удивленной. «Пойдем в мое любимое интернет-кафе. Перерыв». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а интернет-кафе с Наруто, который затем направился к столу хоста, чтобы создать для нее учетную запись пользователя. Здесь так много компьютеров. Лучшие интернет-кафе в городе. Лучшего места не найти, сказал Наруто, возвращаясь в Асию, и улыбнулся ей, прежде чем сделать жест головой. Давай, давай найдем два ПК рядом друг с другом. С этими словами Наруто повел блондинку-монахиню дальше в кафе, поскольку было еще школьное время, и все, Кроме Наруто, все еще ходили в школу, клиентов было не так много, поэтому его обычные места все еще были свободны. «Сядь здесь, Азия!» Наруто усмехнулся, отодвигая стул для Аси, как джентльмен, прежде чем наклониться вперед, чтобы ввести учетную запись пользователя, чтобы разблокировать для нее компьютер. Он быстро включил клиента Лиги и использовал для нее свою старую учетную запись, прежде чем использовать следующие несколько минут, чтобы объяснить ей, как работает игра. Блондинка выглядела сбитой с толку большую часть его объяснений, но она очень внимательно слушала с очень серьезным выражением лица. «А, думаю, я понял», — наконец сказала Асия, склонив голову на бок. «Тогда давай сделаем это. Хочешь попробовать сыграть Юми?» — спросил Наруто и открыл магазин, чтобы показать ей волшебного кота. Важнее это действительно она. Она такая милая. Асия ворковала, увидев красочную Юми и ее книгу. «Твоя сила настолько удивительна, Наруто-сан, ты можешь привести ее в этот мир, как будто ты обладаешь силой самого бога. Ну, я не думаю, что могу делать то же самое, что и всемогущий, но...» Наруто покраснел и купил Юми для Ази, прежде чем отправиться в кастомную игру против ботов, чтобы показать Аси, как играть с ней. У Юми был один из самых простых и простых игровых процессов в игре, поэтому она не должна стать большой проблемой для новичка, такого как Асия. «Я вижу». Асия кивнула головой, как она щелкнула рот вокруг и направляется к Юми В, крадущейся проицтеле. «Вы должны помнить, что вы можете направлять его, как самонаводящуюся ракету, только когда прикрепляете ее к союзнику. Стрела летит по прямой, если вы находитесь снаружи», — Наруто объяснил. «Юми не сможет присоединиться к союзнику, если она получит удар от эффектов контроля толпы, отрицательных статусов, таких как оглушение или сбивание с ног. Думаю, я понял, Наруто-сан», — девушка кивнула. «Просто следуй моим инструкциям в игре, и все будет хорошо». Блондин ухмыльнулся, создав парное лобби в очереди с Азией. «Поехали», — он приветствовал. Это должен был быть его первый дуэт, стоящий в очереди с кем-нибудь, не говоря уже о такой милой девушке, как Асия. Конечно, у нее возникнут проблемы с игрой, и он может потерять тонну пластинок, но он знал, что оно того стоит. «Нажмите принять». Затем он начал инструктировать. «Ладно, ты первый выбор. Отлично. Давайте объединим Трэша и Леону. Этих двоих Юми ненавидит больше всего». И с этим двое вошли в свою первую совместную игру. Асия играла Юми, а он, Люциана против вражеских ботлейнеров, Люкса и Эзреаля. «Исцеление. Азия, нажмите Е. Ау. Активируйте ее Р, и мы выиграем это. Значит, я отделился и ударил вражеского чемпиона, чтобы получить щит, верно? Но вы должны быть осторожны, чтобы не попасть под них». Наруто кивнул и последовал за Асией, чтобы он мог помочь ей, если она будет поражена световой привязкой Люкс. Но в конце концов она этого не сделала, и как только она получила щит, она использовала дубль В, ты и я, чтобы лететь обратно к Наруто. «Блин, ты натуральная Азия». Он усмехнулся, подняв к ней большой палец. «Спасибо, Наруто-сан». Асия лучезарно улыбнулась ему, и вскоре эти двое начали привлекать внимание каждого посетителя в кафе как знак двух иностранцев. Одна из них была не менее милой девушкой, а играть в лигу было очень редким зрелищем. Даже сам владелец приходил смотреть их игры, болел за него всякий раз, когда он убивал, и давал Асии советы, как должным образом поддержать застрявшего бронзи такого как Наруто с Юми, и создать своего чемпиона всякий раз, когда она вспоминала и возвращалась на базу, чтобы восстановить покупать новинки. Прежде, чем все это узнали, Наруто и Асия были в пятой и последней игре его серебряного промоушена. «Ладно, успокойся, Узумаки», — сказал второкурсник из местной школы, ударив блондина прямо по затылку, но Наруто даже не отреагировал на это. Его трясло и он нервно потел, хотя за последние 11 лет он попадал в такую ситуацию более 100 раз. «Да, чувак, ты не можешь позволить девушке носить тебя. Надо показать ей, как мужчина играет в свою игру», — другой сказал, схватив его за плечо. «Йо, не создавайте Кракен Слайер в этой игре. Зет выстрелит в вас одним выстрелом с помощью одного Куие, Го Иммортал Шиилд Баф или Галифорце. Никаких игр на заднем сиденье, позволь Наруто сконцентрироваться». Хозяин взревел. «Да ладно, малыш, ты можешь это сделать, и помни, что пластинчатые стальные заглушки – всегда вариант. Вы не лучше нас, и Рука-сан», — сказали они все, заставив хозяина потеть, прежде чем все кафе погрузилось в тишину. «Черт возьми, я не могу, чувак, это хуже, чем фильм ужасов», студент сказал своему другу, когда вся команда Наруто была уничтожена, из-за чего они потеряли барона. Текущее табло убийств было 32-45 в пользу синей команды противника. Красная команда разрушила 3 башни, но у них было 3 дракона и входящая адская душа, если они смогли захватить последнего дракона. У Наруто был ГДА 10-5-12 в роли Кайсы, в то время как Асия, которая играла Серафину, потому что Юми была запрещена, со слезами на глазах. Она еще не до конца понимала игру, но могла сказать, насколько она важна, по ощущению напряжения и давления со стороны всех вокруг, и это сильно ее нервировало. Ее ГДА также не помогло ей почувствовать себя лучше, так как она погибала в общей сложности 12 раз и только 10 передач. Если Асия-чан сможет поразить Питера Р, а его команда сможет обезопасить последнего адского дракона, тогда они должны победить, верно? Все сводилось к драке в драконьей яме, где миньоны сверху и снизу толкали красную команду. Асия напрягла свои способности, чтобы она могла использовать свой усиленный W, Surround Sound для защиты и исцеления Кайсы Наруто и ее товарищей по команде, в то время как враг Джейс непрерывно сбивал их своими шоковыми выстрелами. Поскольку адский дракон был инициирован вражеским лесником Лисином, и остальная часть его команды быстро сбила его с ног, Наруто терпеливо ждал, пока здоровье дракона упадет ниже 1000, и произвел взрыв искателя бездны в яму, в то же время, когда его лесник, Джарван 4, вошел с комбинацией демосианского штандарта и удар дракона. 2 джанглера поражают дракона почти одновременно, но именно способность Наруто обезопасила дракона, в результате чего все интернет-кафе взорвалось восторженными возгласами и ревом возбуждения. Асия, увидев свой шанс, запустила ультимативную способность Серафины во вражескую команду, Янцори, которая затем прошла через все 5 и нанесла огромный урон взрывом Инферно Саул. Однако именно статус очарования позволил Джарвану 4 замочить всех 5 своим Р, Сатоцлысм, замкнув их всех в кругу непроходимой местности, позволив Наруто с его КСР, Киллер Инстинкт, броситься вперед, в сторону и обрушился на вражескую команду автоматическими атаками, поразив сразу несколько целей с помощью урагана Рунаана и Катийского дождя Кайсы. Одна за другой вражеская команда падала, Изиду удалось уйти, но Наруто выстрелил в него с максимальной дальностью взрыва искателя бездны, действуя на красную команду. Ях! Все кафе взволнованно ревело. Конец игре, конец игре, конец игре, они скандировали, когда синяя команда ворвалась в базу красных и уничтожила одну турель за другой, прежде чем отправиться в Нексус. Когда он взорвался и знак победы был показан на экранах Наруто и Аси, все интернет-кафе снова приветствовали. История в процессе становления. Думаю, теперь мы не можем называть его бронзовым привратником, не так ли? Мы выиграли, спросил Наруто больше для себя, чем для кого-либо, когда несколько рук схватили его за плечи. Теперь я серебряный. Прежде чем он смог хоть что-то сделать, блондина сняли со стула и подбросили в воздух группы одноклассников из старшей школы, студенты. Асия, которая сняла наушники и осторожно положила их на стол, улыбнулась, когда она повернулась и посмотрела на Наруто. Перерыв. Ах, мы сегодня очень повеселились. Да, конечно. После праздника, который устроил для них владелец кафе Ирука, они вместе прогуливались по улице, наслаждаясь компанией друг друга с мороженым. Уже темнело. Наруто так повеселился, что не заметил времени. Он просто не мог достаточно отблагодарить Асию за помощь в его продвижении. Liyue of Legend всегда была и всегда будет командной игрой. Так ты действительно можешь вызвать Юми из игры? Внезапно спросила Асия с улыбкой на лице. Не совсем из игры, а из моего священного механизма. Это довольно сложно, но да, вы поняли. Наруто усмехнулся, объясняя это Аси, которая слегка ахнула от удивления. Даже он все еще не совсем понимал свой священный механизм. Это все, что он мог сказать Аси. У тебя тоже есть священный механизм, не так ли, Аси? Он не мог не спросить. Да, Наруто-сан, моего священного механизма зовут Сумеречное исцеление. Она посмотрела на свою руку. У него была сила исцелять раны каждого живого существа. Аси тихо пробормотала последнюю часть, но блондин все еще мог очень ясно ее слышать. «Это довольно удивительно, Азия», — сказал Наруто, прежде чем он заметил грустное выражение лица Аси, и решил спросить ее, прежде чем он смог остановить себя. Но почему ты выглядишь такой грустной, Асия? У тебя потрясающая сила, чтобы исцелить всех, ты должен быть счастлив. Он сказал ей, но Асия сделала сложное выражение. Вскоре после этого одна капля слезы упала из ее глаз, когда она посмотрела на мороженое в руке, и вскоре по ее щекам потекли новые слезы. «Эй, все в порядке», — быстро сказал Наруто, чувствуя себя придурком из-за того, что заставил Асию плакать. «Мне очень жаль, что я задаю такой вопрос». «Нет, все в порядке, Наруто-сан», — Асия покачала головой, подняла руку, чтобы вытереть слезы в уголках глаз, а затем посмотрела на него с мягкой улыбкой, чувствуя, что у нее может быть история, которую она может рассказать ему, чтобы она могла излить свою печаль. Наруто отвел Асию в местный парк и нашел скамейку, чтобы усадить ее, где она начала рассказывать Наруто историю о девушке, которую когда-то звали Святая Дева. В одном регионе Европы жила девочка, от которой отказались родители. Она выросла в церкви неподалеку от монахини вместе с другими сиротами. Девушка, которая была твердой последовательницей церкви, пробудила особую силу в 8 лет. Она использовала свою силу, чтобы исцелить раненого щенка, и человек из католической церкви случайно стал свидетелем этого. С этого момента ее жизнь изменилась. Девушку отвели в главную католическую церковь, и многие символизировали ее как святую деву из-за ее целительной силы. Она использовала свою силу, чтобы исцелить многих верующих, и им сказали, что это сила божественной защиты, сила, предназначенная только для них. Слухи породили слухи, и ее уважали как святую деву. Даже без ее одобрения, у нее не было недовольства тем, как с ней обращались. Люди из церкви были добрыми, и она не ненавидела исцеляющих людей. Она была счастлива, что ее сила может пригодиться. Девушка была благодарна своей силе, дарованной ей Богом, но ей всегда было немного одиноко. У нее не было друзей, которым она могла бы открыться. Все относились к ней хорошо и хорошо к ней относились, но не было никого, кто хотел бы стать ее другом. Она понимала почему. Она знала, что они смотрели на ее силу как на что-то необычное. Они смотрели на нее не как на человека, а как на существо, инструмент, который может исцелять людей. Но однажды все изменилось. По совпадению, поблизости был дьявол, и она его исцелила. Раненый дьявол и чистое сердцем девушка не могли его игнорировать. Она думала, что даже если это был дьявол, она должна исцелить их, потому что он был ранен. Именно ее доброта заставила ее пойти на такой поступок. Но это единственное решение навсегда изменило ее жизнь. Один из представителей церкви увидел этот инцидент и уведомил других. Руководители церкви были потрясены этим. Сила, которая может исцелять демонов. Ничего подобного не может быть. Сила исцеления может исцелить только последователей Бога. Да, было несколько человек, у которых была сила исцелять, но о силе исцелять даже демонов не могло быть и речи. Люди церкви считали, что это здравый смысл, что сила исцеления не действует на падших ангелов и дьяволов. Судя по всему, подобный инцидент случался и раньше. Способность исцелять падших ангелов и демонов, которые не были защищены Богом, но которых боялись, как сила ведьмы. Значит, люди считали ее еретиком. Проклятая ведьма, исцеляющая дьяволов. Девочку, которую уважали как святую деву, тогда боялись как ведьмы, и католическая церковь отвернулась от нее. Ей некуда было идти, пока ее не схватила организация бродячих экзорцистов. Другими словами, она должна была получить защиту от падших ангелов. Но девушка никогда не забывала молиться Богу. Она тоже никогда не забывала благодарить Бога, но даже в этом случае девушку бросили. Бог не спас ее. Больше всего ее потрясло то, что в церкви не было ни одного человека, который был бы готов ее защитить. В конце концов, никто не заботился о ней. Когда Наруто слушал рассказ Аси, на его лице появилось выражение шока, которое затем переросло в гнев. Его руки сжимались в кулаки так сильно, что ногти врезались в его плоть и сочились из нее кровью. Эти люди, как они могли сделать такое с такой девушкой, как Асия, которая не сделала ничего плохого? Она сделала только то, чему ее все научили, и это проявило ее доброту к другим, даже если это был дьявол. Наруто никогда в жизни не чувствовал такого гнева. Я думаю, это потому, что я недостаточно молился. Это потому, что я неуклюж. Я настолько глуп, что даже не могу съесть бургер сам или не знаю, как правильно играть свою роль в игре. Асия вытерла глаза, так как по ее глазам текли слезы, пока она тихо смеялась. Это также испытание, которое мне устроил лорд. Поскольку я неуклюжая монахиня, лорд устроил мне это испытание, так что я должна его вынести. Асия сказала больше себе, чем Наруто, когда она посмотрела вверх и уставилась на небо над собой. Я уверена, что однажды у меня появится много друзей. У меня есть мечта. Я хочу пойти купить цветов с другом, покупать книги и вместе играть в игры. Асия замолчала, когда она снова посмотрела на Наруто, прежде чем ее нос уловил знакомый запах крови, и посмотрела дальше вниз, чтобы увидеть, как она капает с его рук, и в шоке выдохнула. «Наруто-сан, ваши руки!» Асия быстро взяла его и использовала свою силу, вокруг него появился зеленый свет, и рана вместе его ногтей медленно зажила. «Асия, ты же хочешь завести много друзей, не так ли?» Наруто спросил, прежде чем ярко улыбнуться. «Хочешь подружиться со мной?» Асия сидела и выглядела озадаченной. «Почему? Почему ты хочешь подружиться с кем-то вроде меня? Почему нет? Мы говорили правильно, мы играли в лигу друг с другом весь день, верно? Нам было так весело вместе, если это не делает нас друзьями, что будет? Это договор с дьяволом, это не так, мы с Азией собираемся подружиться друг с другом. Мы будем разговаривать, когда захотим, мы будем играть, когда захотим, и да, я также пойду с вами по магазинам, будь то книги или цветы, мы будем ходить по магазинам сколько хочешь». Это был первый раз, когда он сказал что-то подобное, поэтому он не знал, правильно ли он говорит или нет, но все же эти слова исходили из глубины его сердца. Если бы это было то, что он мог сделать, чтобы помочь этой девушке, то он с радостью подружился бы с Асией и защитил бы ее своей жизнью, точно так же, как он сделал бы с любым из своих друзей, своего хозяина. Асия зажала рот обеими руками и снова заплакала. Хотя на этот раз это были не слезы печали. «Но Наруто-сан, у меня нет здравого смысла. Вы можете научиться, живя в этом городе. Если вы будете ходить вокруг, глядя и разговаривая с разными людьми, вы в конце концов узнаете. Я не говорю по-японски. Я также не знаю о его культуре. Я научу тебя. Предоставь это мне», — сказал он решительно. «Я также не знаю, о чем с тобой говорить. Мы можем поговорить о лиге. Я научу вас играть в нее полностью позже, если вы захотите, и тогда мы сможем говорить об игре все время. В ней так много интересного, что нам никогда не надоест». Он усмехнулся. «Так ты станешь моим другом?» Она неоднократно кивала головой. «Тогда давай с этого момента, Асия». Затем лицо Асии расплылось в красивой улыбке, когда она крепко держалась за его руку, тронутая его словами. Теперь все должно было быть хорошо, ее больше не волновал этот инцидент, и ей было все равно, насколько болезненным было то прошлое. Все, о чем она заботилась, это оставаться рядом с Наруто, учиться и играть с ним в лиге навсегда. «Я знаю кого-то, кто может подбодрить тебя». Наруто усмехнулся и протянул руку Асии поверх его. Затем он направил свою силу, и в мгновение ока у них на руках появились волшебная кошка Юми и ее компаньон Книга Порогов. «Мяу! Уа-а-а!» – изумленно произнесла Асия, глядя на симпатичную маленькую кошечку сверкающими глазами, которая смотрела на нее с улыбкой на лице, размахивая хвостом. Затем Юми запрыгнула ей на плечо и нежно потерла ее о изгиб ее шеи, когда Бук взлетел и завис позади них. «Она такая милая!» – бывшая монахиня ворковала, подняв руки вверх, чтобы погладить мягкий мех на маленьком теле Юми. «Юми тоже будет твоим другом, не так ли?» «Да, мы будем лучшими друзьями навсегда», — Юми кивнула и гордо сказала, прежде чем взглянуть на своего спутника. «Книга тоже станет твоим другом, Асия. Ничто не разделит нас». Книга неоднократно кивала на это, заставляя Асию слезиться. «Вы видите Азию?» Наруто улыбнулся, положив руку на голову девушки, нежно потирая ее волосы. «У вас теперь трое друзей. Завести друзей не так сложно, как вы думаете». Девушка не могла больше этого терпеть и бросилась к нему, крепко обвив руками его шею, и положила голову ему на плечо. «Спасибо, Наруто-сан, Юми, Книга!» – тихо закричала Асия, когда Наруто ответил ей любовью, обняв ее руками, позволяя волшебной кошке подтолкнуть себя ближе и присоединиться к ним. В тот момент Наруто знал, что одной из его целей в жизни было защитить Асию и ее мечту. Какая трогательная сцена, но нет, это невозможно. Раздался голос, и мгновенно Наруто повернулся с револьвером Самиры, Блис в руке, почувствовав присутствие позади того момента, когда они произнесли первое слово. Черная крылатая фигура, стоящая посреди воздуха, опустилась перед ними со скрещенными руками, и он мгновенно узнал в ней женщину, которая убила его и его одноклассника из Сиахёда в ту ночь, когда Риас возродила его как своего слугу. «Ринари сама», — сказала Асия с потрясенным выражением лица. «Хаэм, мы снова встречаемся, Наруто-кун», — начало падший ангел с ухмылкой на лице. «Я думал, что дьявол просто оставил бы тебя там умирать той ночью, но, похоже, у нее довольно любезное сердце, и она решила спасти тебя. Жаль, что ты теперь дьявол». Ринара вздохнула, покачала головой блондинку. Наруто прищурился, глядя на женщину, и встал перед Асией. «Хех, ты сказал это так, будто это плохо», — сказал Наруто, отталкивая Асию за собой. «Знаете, это сделало нас врагами», — Ринара ответила мягким смешком. «И когда враг встает на пути между мной и тем, что я хочу, у меня не будет другого выбора, кроме как уничтожить их». Легкое копье появилось в ее руке, когда она обратила свое внимание на Асию. «Асия, пора возвращаться, иди ко мне», — Асия прижала руки к груди, когда она заговорила из-за спины Наруто. «Я не вернусь с вами, я никогда больше не буду работать на вас». Ринара пожала плечами и снова вздохнула. «Я так и предполагал, такая добрая и любящая девушка, как ты, никогда не станет работать на кого-то вроде нас». Затем она обратила свое внимание на Наруто и попросила его: «Отдай мне Асию, Наруто-кун. Я не хочу убивать тебя снова, но если ты продолжишь стоять между мной и моей целью, мне придется заставить мою руку. Вы знаете, мне постоянно говорили нечто подобное в течение последних 11 лет», — сказал Наруто, ухмыляясь, когда он призвал смертельную стальную катану Йони в другой руке. «Так что я привык к людям, угрожающим мне чем-то гораздо худшим, чем смерть». «Что? Да будет так», — сказал Ринари и бросил легкое копье в Наруто, который оттолкнул Асию в сторону, когда тот отступил, чтобы увернуться. Юми мгновенно вцепилась в него и выпустила снаряд в Ринар, которая расширила глаза и попыталась отменить его, бросив в него легкое копье. Однако снаряд изменил направление, как того пожелала Юми, обогнув легкое копье, прежде чем врезаться в Ринар и взорваться, отправив ее обратно. Наруто, не теряя времени, продолжил атаку, бросившись к девушке падшего ангела с ударом колена в ее живот. «Извини, Ринаричан, но я другой, чем раньше». Сказав это, блондин вонзил рукоять катаны ей в живот, заставив ее яростно закашлять от силы, стоящей за ним, прежде чем он ударил ее по голове серебряным револьвером в другой руке, отбросив ее в сторону. «Дерьмо!» Ринари выругалась, взмахнув крыльями и восстановив равновесие в воздухе, призвав несколько копий в руки, чтобы бросить в Наруто, который поднял пистолет и был готов выстрелить в нее. Но прежде, чем он успел спустить курок, блондин почувствовал, что кто-то приближается к нему сбоку, и поднял свой меч, чтобы заблокировать легкий меч как раз перед тем, как тот ударил его по голове. «Йо, дерьмо, дьявол, это был никто иной, как Фрид. Ой, это снова крысиный парень», — недовольно сказала Юми, плывя за Наруто. «Скажи своей кошке, чтобы она заткнулась, пока я не оторвал ей голову». Фрид сердито зарычал, пытаясь столкнуть Наруто с ног, но блондин повернулся и ударил его ногой в живот, прежде чем выстрелить в него. Заблудший экзорцист на этот раз был лучше подготовлен и уклонился от всего этого, даже используя свой меч, чтобы относительно легко парировать две пули. «Хех, один и тот же трюк не сработает со мной дважды. Мы увидим это, когда я попробую пистолет побольше, урод». Наруто сузил глаза. Он предпочитал револьвер Самира револьверу Джина из-за его мобильности и бесконечного количества боеприпасов, при условии, что он все еще обладал демонической силой, но, конечно, Блейз бледнел по сравнению с другими пушками, которые он мог вызвать с точки зрения огневой мощи. Более или менее он был чуть сильнее обычного пистолета, в то время как пистолет Джина обладал мощностью противотанковой снайперской винтовки большого калибра. «Фрид, что ты здесь делаешь?» — спросил Ринара, но прежде чем психически неуравновешенный бродячий экзорцист смог ответить на ее вопрос, вокруг них появилось еще несколько черных крылатых фигур с мужчинами, одетыми в мантии, похожие на Фрида, заставляя Наруто нервно потеть. Они действительно превзошли его численностью сейчас, Кала. «У меня такое чувство, что этот неприятный маленький дьяволенок, который победил Фрида в прошлый раз, появится, поэтому мы все пришли тебе на помощь, Ринар», — сказал падший ангел по имени Калаварнир. Это была высокая и пышная женщина с карими глазами и длинными темно-синими волосами, закрывающими правый глаз. Ее наряд состоял из темно-бордового топа, похожего на тренч, с широким воротником, мини-юбки в тон и черных туфель на каблуке. Верх пальто был расстегнут на груди, открывая вид на грудь и декольте. На шее у нее также было золотое ожерелье. «Ах, так мое имя слышно всемогущим, я польщен», — насмехался Наруто, прежде чем он отпрыгнул назад, чтобы заблокировать розовое легкое копье, а щит Юми защитил его от синего. «Не говори с нами, как будто мы на одном уровне, грязный дьявол из низшего класса», — сказала блондинка в готическом платье Лолиты, глядя на него сверху, как будто она смотрела на что-то очень отвратительное. «Давай просто убьем его сейчас и вернем девушку». Дахнасик, падший ангел, внешность которого выглядел как мужчина средних лет с короткими черными волосами и темно-синими глазами, сказал с чувством окончательности, когда другие заблудшие экзорцисты собрались вокруг Наруто, который изо всех сил старался сохранять спокойствие. 1v1 у него не было проблем, 1v2 не должно быть проблемой, если он будет достаточно осторожен, но 1v20 – это совсем другая история. Он никогда раньше в своей жизни не дрался с таким количеством противников, даже в игре лиги, где его кормили. «Юми, защити Азию!» Наруто дал указание своему защитнику, заставив волшебную кошку и ее спутницу удивленно взглянуть на него. «Не позволяй, чтобы с ней что-нибудь случилось». Посмотрев слишком много боевиков в ожидании сватовства, Наруто лучше, чем кто-либо, знал, что ему придется сражаться, чтобы защитить кого-то, в то время как его враги превосходят численностью. Если он хотел сохранить голову в предстоящей битве, то в первую очередь нужно было защитить Азию. «Уверены ли вы?» – спросила Юми с беспокойством в голосе. «Оставь их мне», – Наруто кивнул, собирая нервы. «Хорошо, дай им ад, Наруто». И с этим Юми и Кник повернулись и вцепились в Асию, образуя вокруг нее защитный барьер, который отбросил всех заблудших экзорцистов, пытавшихся подкрасться и схватить ее. Асия обеспокоенно посмотрела на Наруто, сжимая руки перед грудью в форме молитвы, молясь, чтобы с ним все было в порядке. Зная, что он не может просто грубой силой прорваться через это множество врагов и что ему нужно сражаться умно, Наруто призвал третье оружие, чтобы сформировать комбинацию, которая теоретически должна помочь ему в его нынешней ситуации. Затем за его спиной появилось светящееся устройство, похожее на капсулу, которое носили как слинг с ремнем на левом плече. И я цитирую, начал Наруто, когда он протянул руку и активировал устройство. «Дело не в том, сколько у вас времени, а в том, как вы его используете». После того, как устройство было полностью активировано, Наруто рванул вперед с кажущейся скоростью, которая шокировала даже падшего ангела, оставив за собой след синеватой энергии, исходившей от машины за его спиной. Чите, как он такой быстрый. В течение доли секунды блондин появился перед экзорцистом, мгновенно убив его мечом в груди. Это была первая жизнь, которую он забрал, но у Наруто не было времени думать об этом, когда он перешел к следующей, поскольку каждая секунда имела значение, уклоняться и уклоняться неоднократно, чтобы избежать залпов пуль, выпущенных в него со всех сторон. Однако, поскольку их было так много, Наруто не оставалось другого выбора, кроме как пойти по пути наименьшего урона, заставив себя получить пару пуль в грудь и бедра, прежде чем он смог ударить своим мечом заблудшего экзорциста и выстрелить в лицо рядом с ним из револьвера. «Нет!» Асия закричала от ужаса, закрыв руками рот, когда она посмотрела на всю кровь на Наруто, когда он рухнул на одно колено, чувствуя, как пули со святой силой прожигают его демоническую плоть. Однако, прежде чем она смогла подбежать к своему другу, чтобы помочь ему, Наруто ударил рукой по большой кнопке на устройстве за его спиной. Мир вокруг него раскололся, и он был отброшен назад сквозь кружащиеся частицы времени, стоя там, где был 3 секунды назад, без единой пулевой раны на теле. Черт возьми, это странно. Однако блондин даже не успел почувствовать волнение от использования хронобрика Икка в первый раз, поскольку падшие ангелы, наконец осознав, насколько он опасен, решили принять участие в битве. Это устройство на его спине. Уничтожьте его. Дахнасик вскрикнул, метнув копье в Наруто, заставив блондина броситься в сторону, прежде чем он внезапно исчез и снова появился перед ним, ударив падшего ангела мужчину в грудь, дав ему достаточно времени, чтобы переместиться назад, не быть расколотым пополам только порезом на груди. Миттильд использовал эту возможность, чтобы атаковать его сзади, но Наруто снова вернулся в настоящее время, появившись на земле с гранатой в руке. Он подбросил его в воздух и заставил взорваться, создав купол замороженного времени, и только ему было позволено двигаться свободно. Блондин метался вокруг, казалось, двигаясь с божественной скоростью из поля зрения экзорцистов, и срезал их всех одного за другим. Поскольку пули двигались очень медленно в области параллельного сближения, Наруто не стал использовать свой револьвер, поскольку он сбивал те, которые стреляли по нему, своим мечом в стороны, чтобы дать ему путь к своей следующей цели. Однако как только параллельная конвергенция закончилась, раздался выстрел, и Наруто оглянулся и увидел, что двигатель Z-Drive Экко выключился. Фрид, которому удалось покинуть это место до того, как взорвалась граната, стоял за деревом, держа в руке дымящийся пистолет с широкой ухмылкой на лице. «Слишком легко предсказать, ты, дерьмовый дьявол!» Наруто расширил глаза при этом, прежде чем он почувствовал тяжелый удар в живот от двух падших ангелов Рейнара и Калаварнера, которые налетели на него и одновременно бросили свои святые усиленные кулаки ему в живот, прежде чем ударить его по лицу. Асия вскрикнула, когда блондин отлетел назад и врезался в фонтан, сломав верхнюю часть, прежде чем упасть. Асия выглядела напуганной, когда она быстро подбежала к Наруто и начала исцелять его, насколько могла. «Ты в порядке, Наруто-сан?» — в отчаянии спросила девушка, когда Юми подошел к нему и начал лечить его, еще больше ускоряя его выздоровление. Наруто хмыкнул и закашлялся кровью, кивнул и заставил себя встать на четвереньки. «Да я все еще могу сражаться!» Рейнара создала в руках еще одно копье святого света и сказала: «Асия, если ты хочешь, чтобы этот дьявольский друг жил, вернись, чтобы быть им прямо сейчас. Ты понимаешь, что я лучше умру, чем позволю тебе забрать ее правильно?» Наруто зарычал, глядя на Рейнару, ее спутников падших ангелов и оставшихся в живых заблудших экзорцистов после его сокрушительной атаки. Теперь они смотрели на него другими глазами. Он не мог бы снова проделать подобный трюк без чуда. Чудо. Как бы он ни смотрел на это, его превосходили численностью, превосходили вооружением, превосходили все. Даже если Юми будет помогать ему, им обоим будет чрезвычайно сложно сражаться с таким количеством противников. Если бы только он мог сравнять счет. Даже странное. Блондин внезапно вспомнил то, что Риас сказал ему во время тренировки с ней. «Наруто-сан, я...» Со слезами на глазах начала Асия, но Наруто мгновенно поднял руку, чтобы прикрыть ее рот, останавливая ее, прежде чем она успела закончить то, что хотела сказать. «Нет, Ази...» Он покачал головой и сказал, когда падшие ангелы и их последователи подошли к ним: «Это еще не конец. Я не позволю им забрать тебя. Я буду защищать тебя», он сказал, а затем резко повернул голову, чтобы посмотреть на своих врагов. Вонзив меч в землю, блондин встал на одно колено и закричал, моля всех лордов демонов в подземном мире, чтобы это сработало. Продвижение. Епископ. Прежде чем Рейнар и ее товарищи даже осознали это, они были отброшены волной демонической силы, настолько мощной, что они могли увидеть это собственными глазами. Демоническая сила превратилась в ауру, которая окружала все тело Наруто, волнами покидая его тело. Затем блондин положил руку на землю и активировал свою силу. С этим у него должно быть достаточно силы, чтобы вызвать могущественного чемпиона. На мгновение в его кармане появилось маленькое устройство, похожее на смартфон, но блондин, похоже, этого не заметил. «Пожалуйста, позвольте этому работать», — Наруто молился, сосредотачиваясь на чемпионе, которого он хотел призвать. «Приходи». В мгновение ока появился мужчина с дикими рыжими волосами, одетый в темно-пурпурное пальто с отделкой диким темным мехом на капюшоне, обнажающий мускулистый торс, и в белых штанах с коричневыми ботинками. Однако наиболее заметными его чертами были пара металлических боевых браслетов, которые он носил на руке, и подавляющее присутствие бойца, которое он излучал, даже когда стоял там и ничего не делал. Рейнар и ее спутники нервно отступили при виде человека, который просто стоял там со скучающим выражением лица, когда он сломал себе шею, прежде чем повернуться, чтобы посмотреть на Наруто и Асию, а волшебный кот Юми смотрел на них, боковая сторона. Одного только вида кота, стоящего на парящей книге, было более чем достаточно, чтобы босс смог понять, кто из них был его призывателем. «Хэмэмэм, так что ты тот призыватель, о котором все говорили», — сказал мужчина грубым тоном. «Ты выглядишь так, будто видел лучший день, хотя с тобой этот кот. Кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе никогда не вступать в драку, в которой ты не сможешь выиграть, если только ты не я». Он сделал комментарий, показывая рукой на Юми, которая зашипела на его замечание. «Приятно познакомиться с тобой, Сет, все еще злой, что я помешал тебе пойти в мою команду в прошлый раз». Босс просто показал ей средний палец. «Сет». Наруто кивнул, глядя на рыжеволосого Джаггернаута. «Би, малыш, у меня нет времени на такого призывателя, как ты». Сет оборвал его, снисходительно махнув рукой. «Верни меня в мой мир, у меня срочное дело, о котором нужно позаботиться. Чите, но мне нужна твоя помощь». Наруто вскрикнул от раздражения и разочарования. «Это важно, я не могу допустить». Но прежде чем он успел закончить, Сет схватил блондина за воротник рубашки и без труда поднял его в воздух. Бродячий экзорцист воспользовался этим шансом, чтобы напасть на них, целясь в Сетта, но босс даже не взглянул, когда он выстрелил рукой и ударил парня прямо в лицо, сломав ему череп и мгновенно убив его. «Эй, положи его, ты, подлец!» Юми оторвалась от Наруто и бросилась на Сетта когтями, но босс просто лениво схватил ее и удержал в воздухе, прежде чем снова обратить внимание на Наруто, который изо всех сил пытался освободиться, но рука Сетта не двинулась ни на дюйм. Асия и Книга тоже пытались помочь, но щелчка его пальца было более чем достаточно, чтобы отбросить их обоих. «Как я уже сказал, ты призыватель наполовину осел», — сказал Сет, глядя в глаза Наруто с мрачным выражением лица. «Зачем мне тратить время на такого ребенка, как ты? Ты тоже не выглядишь так, будто можешь заплатить гонорар, так что вперед». С этим он бросил Наруто на землю, в результате чего блондин тяжело приземлился на его задницу, прежде чем бросить Юми к нему, заставив Наруто поймать ее обеими руками, когда книжник с облегчением пролетел над ним. «Значит, это деньги. Хорошо, помогите мне, и я заплачу вам позже». Хотя Наруто не был уверен, достаточно ли он заработал денег, чтобы заплатить кому-то вроде Сетта, который, казалось, видел его насквозь.